Глава 13. Когда дело дошло до перевозки вещей, так была благодарна Ромке. Не поскупился на грузчиков, что даже была готова простить его предательство. А предательством всегда считала не измену или причинение боли физическим путем, а потерю веры в институт брака и попустительство в его сохранении, когда веских причин для расставания не существовало. Повинуясь глупому порыву, чуть не обняла, вот только голос в голове настойчиво рекомендовал. Эмоции. «Пошел вон!» — ярилась. «Моя жизнь, мои желания, мои порывы!» «И?» — обдало холодом. «Тварь, ты мне не помог ни в парикмахерской, ни когда валялась дома, ни с переездом. Все муж сделал». «Бывший», — мягко поправил мучитель. «И не все. Еще девчонки из салона волновались», — услужливо добавил. «Вон!» – процедила, не зная, что еще сказать. Но он не слушал, а если и слушал, то не слышал. Надо признаться, теперь зверь терроризировал с большим смаком и чувством. Каждую ночь, и часто, когда оставалась одна посреди дня, утром и вечером, он словно мстил, будто требовал расплаты. Но за что? Боялась и горела в ожидании этого времени. Он знал это и пользовался умело. Так прошла еще неделя. Гадко, но уже смирилась, что сопротивляться бесполезно. «А ты не сопротивляйся», — лаконично подметил Демьян. «Но я должна», — без особой уверенности возразила. «Тогда будь более настырной и безапелляционной. Смирись», — глумился кукловод. «За что судьба со мной так жестока?» — непрестанно мучилась вопросом. «Она не жестока, она равнодушна ко всем и каждому. А вот существа...» Они либо плывут по течению и уверенно заявляют, что судьбу нельзя изменить, либо такие, как я, сами ее куют. Вклинился в раздумья мучитель. «Хочешь сказать, что я запинаюсь на мысли? Ты слаба, милая, поэтому твоей судьбой управляю я. Мои желания и прихоти. И никаких шансов? Нет, тварь», — заявляю без злобы, но твердо. «Знаю. Поэтому смирись. Но не хочу быть безропотной овцой. Меня это устраивает. Отпусти. Есть же другие, куда интересней. Низко, конечно, но я не святая, и фраза сорвалась закономерная. Есть, и я не отказываю себе ни в чем. Имею каждую самку, которую желаю, и когда вас желаю. А ты? Ты — десерт. Тебя дрессирую, чтобы научить покладистости и смирению. Но как только посчитаю достаточным или терпение лопнет, расставишь ноги по первому моему велению. Я так хочу. Все просто». Меня ошеломило сказанное. Понимала, что так и есть. Знала, что так и есть. Но слышать подобное... «Просто скажи, почему я?» — требовала объяснений. Демьян молчал. «Химия, генетика и еще какая-то хрень?» — чеканило зло. «Чёрт, не проще ли признаться, что я...» «Не делай ошибки и не думай, что ты особенная. Ты, как все». «Тогда почему я?» — допытывалась настырно. «Оказалось, что ты неплохо умеешь держать себя в руках, не устраиваешь глупых и пустых истерик. Антидепрессанты, спасибо Шлёму, как его там. Ты красиво стареешь. Спасибо, что старой клячей не назвал. Ты свободна духом». «Твоими силами», — кисло подметила. «Хм», — хмыкнул кукловод, — «осталось только твою голову освободить от хлама и мусора в виде воспоминаний о муже. Там будет место только для меня. Ты полюбишь меня». Любить воспоминания или мечту проще, а вот того, кто все время рядом, сложнее, ведь мечта не причиняет боль, не предает, не обижает, не унижает. А живой человек еще как. «Поэтому ты меня и заинтересовала». Впервые на душе потеплело. Мучитель вышел на честный разговор. «Ты слишком независима непосредственно. Открыта, правдива, остроумна. И ты забавная. Если тебе нужна юмористка, не по адресу. Вон, Елена Воробей смешит народ, Юлия Ахмедова. Считай, что ты выиграла конкурс «Ищу новые таланты». Не люблю конкурсы, да и невезучая я. Я бы так не сказал». Демьян не скрывал насмешки. «Хорошо, где мой приз?» «Я». «От него нельзя отказаться», — нахмурилась мысль. Я бы лучше взяла деньгами». «Нет», — посерьезнел мучитель. «Но он переходящий». «Это радует», — кисло резюмировала. «Твое тело хоть и не поражает юностью, но довольно женственно и красиво». «Ага, в растяжках после родов». «Животик». «Поосторожнее», — предостерегла тихо. «Я могу обидеться, все же в нем двоих выносила». «Треугольник волос на...» «Стоять, туда не опускаться». «Почему?» «Это нечестно и не...» «Чёрт, я краснею», — призналась смущенно и приложила руки к щекам. «Но я хочу озвучить блажь», — мягко настаивал Демьян. «Да мне-то что с твоей блажью делать?» — негодовала в сердцах. «Хочу, чтобы ты сделала менее волосатым этот участок. Оставь крошечный треугольник с минимальным волосяным покровом. Так, чтобы не нужно было в кудряшках искать, что желая ласкать». Огорошил пошлостью. «Желать — не иметь», — старалась выдержать удар с достоинством. «Обещать — не жениться», — мрачно закончил Демьян. «А меня спросить, хочу ли этого, не собираешься?» «Ни тебе там бывать, ни тебе решать», — отрезал холодно кукловод. «Ты, знаешь ли, тоже не слишком торопишься туда попасть», — ткнула в горькую правду. «Ты меня упрекаешь в медлительности и безграмотной стратегии по обольщению?» — усмехнулся Демьян. «Что ты?» — сдалась без боя, понимая, что мучитель еще тот полководец. Особенно в том, что сейчас творил со мной. «Может, тогда там пчелкой накрасить?» — пришла глумливая идейка. «Моё жало об этом подумает», — озадаченно обронил Демьян. «А я нет», — возмутилась, поздно осознав, что на самом деле заглупила и дала реальную возможность изощренно издеваться над собой с особым извращением. А мучитель продолжал. «Твоя грудь. Она у тебя очень красивая, хоть и не так высока. Вот тут соглашусь». Не хочу бахвалиться, но даже после рождения второго ребенка и его вскармливания грудь не потеряла упругости и не обвисла. И даже больше, она хотя бы появилась. А то до первой беременности мой полноценный ноль нравился, пожалуй, лишь мужу. Молчание затягивалось. «Я тебя напугала правдой, что не обладала грудью до рождения детей?» Смехотворный вопрос, которым хотела разрядить обстановку, опять остался без ответа. «Или тебя напрягло слово «муж»?» «Бывший», — напомнил кукловод с холодком. «Значит, правильно поняла. Теперь знаю, что нужно говорить, чтобы ты умолк». На линии было глухо. «Ау, ответь», — позвала робко. «Связь не работает». Пыталась выяснить, на месте ли мучитель. Это какая-то не совсем честная связь. «Меня слышат всегда, а я могу и не докричаться». «Ты на американцев случаем не работаешь?» «Они тоже прослушкой балуются. Или у тебя новый оператор сети?» «Творясь, связь с характером. Подключившись единожды, не избавитесь от нее до конца жизни. Или вдохните мразь, и будет с вами связь». Я первое комментарий оставлю. Не советую такую сеть. Ты забавная. Да, азарт поутих. Муж тоже всегда так говорил. Тишина. Ну вот, связь опять пропала. Ау, спутник ушел налево в режим обида? Или ревность? Секс на стороне? Тебе сейчас лучше помолчать.